Зловещий меч чиркнул всего в нескольких миллиметрах надо мною. «Эй, где же ты?» — зло зашипел дракон. Я вскочил на ноги и припустил, как заяц, только стены эхом вторили моему топоту. Дракон прежним методом продолжил движение назад. «Опс! 20 метров! Неплохо получается, правда?» — поинтересовался он не без гордости в голосе. — Вот оно, преимущество мышления! Раньше бы я до такого ни за что не додумался. Опс! Еще 20 метров! Я уже почти добежал до следующей шахты. Гемлут свисал из нее вниз головой, словно эквилибрист. Пещерный тролль крепко держал его за ноги. — Хватайся! А, за руки! — крикнул мне Гемлут. — Мы тебя поднимем! Но это же невозможно! Пещерному троллю ни за что не выдержать такой вес. Только в минуту опасности цепляешься за соломинку. Я подпрыгнул и ухватился за руки Гемлута. Пещерный тролль напрягся и закряхтел. — Не могу! — захныкал он, медленно сползая под нашей тяжестью вниз. — Ты слишком тяжелый! Да я и сам это знал. Удивительно то, что он не бросил нас, а все еще продолжал тянуть. Ему только отпустить ноги Гемлута, и он сам был бы в безопасности. Опс! Еще 20 метров! Дракон был уж почти под нами. Гребень у него за спиной ощетинился иглами под моими ногами. Да это же настоящая лестница! Можно подняться по иглам, как по ступеням. Тролль втащил Гемлута. И прежде чем дракон понял, что происходит, я уже исчез вместе с ним в дре. — Скорее бежим! — закричал тролль. — Здесь очень небезопасно! И мы помчались, что есть дух. Этот туннель оказался уже и ниже, чем предыдущий. Троллю и Гемлуту это не мешало, а вот мне приходилось бежать, пригнувшись. Позади из люка вынырнула голова дракона. — Куда же вы? — зарычал он нам вслед. — Останьтесь, поболтаем! С этими словами он набрал в легкие побольше воздуха. — Караул! — завопил тролль. — Он собирается нас поджарить! Мы припустили еще быстрее. Дракон на мгновение замер, а потом выдул в туннель такой длинный язык пламени, от которого вода на стенах с шипением запузырилась. Но нас только обдало потоком горячего воздуха, мы были уже слишком далеко. Тролль шмыгнул в боковой туннель, мы за ним. Все пронесло, с трудом выдавил он. Мы чуть живые прислонились к стенам туннеля, чтобы перевести дух. Я не мог поверить, что пещерный тролль, так что... спас мне жизнь, или, по крайней мере, принимал активное участие в акции моего спасения, и даже рисковал своей собственной жизнью. А ты и вправду изменился к лучшему, вот уж не ожидал. Я же говорил... Говорил что? Никогда не доверяй пещерному троллю, вот что! Ке-ке-ке! Глубоко под землей... Спустя примерно час непрерывного спуска конструкция туннеля вдруг впечатляюще изменилась. Мы очутились в коридоре с ровными вертикальными стенами, покрытыми каким-то блестящим металлическим веществом, постоянно меняющим цвет.